разворачивай его, пока искренне и истово не пожелаешь конца света. Если открыть этот ящичек, не останется пути назад, только вниз и еще ниже». Упиваясь этим потоком, Шарбанно лихорадочно печатала ночь напролет, чтобы вписать свою озлобленность в бытие, а на заре удалила все без остатка. Значения тут имели не слова. Глава 8. Офелия. Время ползло, словно таяние снега, мучительно медленно, если следить за ним. Товарищи Червантеса вовсю обогащали культурное наследие Ордена, как по обычаю полагалось воинам, вернувшейся Рапсодии. Но капитан обнаружил, что не может рисовать, поскольку слишком растревожен столкновением с Караваджо. Тогда он снова пощадил павшего рыцаря Образцового, не сумев обречь то, что осталось от его друга, на вечное забвение. Впрочем, в Ордевало нашлись и другие резоны, гораздо более весомые. Закрывая глаза, воин всякий раз видел перед собой деревню, заброшенную и загнившую, но налившуюся тайнами. Она дразнила Черванта со своими секретами. «Мне нужно понять», — признался себе капитан, входя в запутанный клубок коридоров галереи Гипотетика. «Мне нужно узнать всю правду». Караваджо, или вернее демон внутри него, расплел столько узлов из воспоминаний Варзевала, что забыть о нем уже не удавалось, но капитан не мог и ухватиться за нить, чтобы двинуться по ней дальше. Все медитации и мантры самоанализа, которые он применял, стараясь взломать замки на своей памяти, оказались бесполезными. Похороненное прошлое упрямо отказывалось оживать. Червантес дошел до того, что какое-то время размышлял, не вернуться ли ему в грезу, чтобы найти сами развалины. Однако это стало бы слишком серьезным проступком даже для него. Посещение долины находилось под запретом для всех воинов-искусников, кроме зодчих лучезарных. И данный эдикт так глубоко внедрили при гипнообработке, что одни лишь мысли о нарушении указа вызывали у офицера физическую боль. Он попал в западню. Слишком далеко прошагал по дороге, чтобы повернуть назад, но зашел в тупик. Исследование крепости вместе с Марисоль ненадолго стало для него приятной отдушиной, и то, как откровенно муза восхищалась чудесами оплота, радовало капитана. Но все же он не заражался ее радостью. Напротив, Варзевал боялся, что его мрачное настроение передастся женщине, поэтому нашел отговорку и стал бродить в одиночестве, выбирая наиболее экзотические галереи. Там выставлялись многострадальные работы давно ушедших творцов, среди которых он надеялся отыскать родственные души. Еще сильнее расстроили Червантеса задержка с вызовом к Кастеляну и чисто формальные празднества в честь возвращения его роты. Какие бы неудачи ни приписывали капитану, его братья заслуживали лучшего отношения. Поначалу он объяснял такое неуважение особенностями рапсодии бдительной, так как стражи цитадели всегда отличались угрюмым нравом. Но через несколько дней ощутил, что причина в чем-то ином. По городу ползло смутное чувство тревоги, нечто вроде блеклой невидимой тени, которая воспринимается только как холодок на коже. Со стороны все выглядело нормально. Конвалис управлялся безупречно. Страдники работали эффективно и вели себя до невозможности учтиво, без каких-либо намеков на недовольство. Правда, иногда Варзевал замечал примеры эксцентричного поведения. Например, молодая женщина прихорашивалась напротив пустой стены, как перед зеркалом. Плачущий смотритель начищал один и тот же неприметный клочок тротуара так, словно от этого зависела его жизнь. Куратор утверждал, что галерея, доверенная его попечению, перевернулась вверх ногами. А один мальчик клялся, что видел, как космодесантники в грязных черных доспехах уродуют цитадель во имя бога императора. Потом произошло то прискорбное самоубийство Лизбет, самой юной музы его рапсодии, которая глубоко расстроила Марисоль. Раньше офицеру не казалось, что они настолько близки. Эта история озадачила его. Впрочем, такие душевные метания часто встречались у стандартных людей. В хрупком теле хрупкий разум, не так ли? Честно говоря, Червантес никогда прежде не уделял особого внимания повадкам стратников, поэтому не мог судить, чрезмерны их нынешние странности или нет. К тому же он не интересовался вопросом настолько, чтобы вести расследование. Ворзевало больше тревожили изменения в самом городе. Многие знакомые места исчезли. Их либо перестроили до неузнаваемости, либо полностью заменили новыми зданиями. Такого стоило ожидать, поскольку культура сияющих подразумевала инновации, но это не означало, что перемены должны прийтись ему по душе. Тем не менее, Конвалис оставался ярким маяком на бескрайних просторах ветшающего Империума, перспективы которого с каждым уходящим годом выглядели все более удручающими. В долгом странствии по галактике экспедиция Червантеса столкнулась с повсеместным упадком, как материальным, так и духовным. Одна за другой им попадались планеты, где господствовало невежество. Большинство правителей страдали фанатичностью, самовосхвалением или скрытыми пороками, тогда как их подданные жили немногим лучше невольников, а порой и в настоящем рабстве. Империум это не волновало, пока вассальные миры платили подать и для виду молились золотому трону. Ничто не имело значения, кроме подбрасывания припасов в мясорубку бесконечной войны человечества, причем его величайшие защитники уже не относились к людям. Ворзевал опасался, что этот спад уже необратим. Однако высказывать такие соображения вслух не стоило, даже среди братьев. На Мальпертюи он не видел признаков той гнили, и все же нечто настораживало его. Город играл верную мелодию, вот только не попадал в ноты. «Что-то надвигается», — пробормотал он, встав перед огромной спиральной структурой из стеклянных кубиков. Серебряная инсталляция плавно приобрела охреной цвет, отзываясь словам капитана. «Паломник идет», — издевался над ним Караваджо. Или предупреждал. «Там был не он», — сказал Червантес, думая о незнакомце в балахоне, который встретился им с Марисоль. Наверняка они видели другого воина-искусника, вероятно, одного из паладинов светоносных, которые обитали в крепости. Причащенные самых малопонятных таинств свода, они служили ордену вне иерархии рапсодий. По слухам, старейший из них помогал первому мейстеру в годы реформации, но эта история звучала крайне сомнительно. Ворзевал никогда прежде не сталкивался с мистиками братства, однако облик незнакомца совпадал с каноническими описаниями их внешности. Значит, это самое логичное объяснение. Червантеса оно не устраивало. «Я знаю, что я видел». Кубики замерцали, как будто услышали капитана, но не смогли уловить его эмоции. Нахмурившись, он пристально посмотрел на сверкающий калейдоскоп. И мир дрогнул, смещаясь в прошлое. «Говори откровенно, брат», — требует Караваджо, указывая на картину перед ними. «Скажи мне, что ты видишь». «Ничего хорошего», — отвечает Червантес. Его уже утомляет и настораживает привязанность командира к этой работе. Квадратный шелковый холст, туго натянутый на раму из черного дерева, на целую голову возвышается над зрителями. Рыцарь Образцовый выделил под него целую стену в своих покоях на борту звездолета и даже убрал оттуда все, что могло бы отвлечь внимание, чем наверняка доставил себе напрасные хлопоты, ведь сравниться с таким изображением не способно ничто. «В нем скрыто что-то невидимое глазу, Ворзевал. Не отрицаю, но мои глаза уже увидели на этом полотне больше, чем мне хотелось бы. Ты никогда не ценил абстрактные произведения, друг мой». Журит его Юкио. «Да, поэтому оно мне и не нравится». Червантес неохотно рассматривает холст еще раз. На нем изображена густая паутина из геометрических фигур, как угловатых, так и плавных, почти органических на вид. Переплетенные без какого-либо очевидного смысла или уступок правилам гармоничности, они выполнены четкими мазками черного и белого цветов, которые в областях их пересечений смягчаются до серых полутонов, подсказывая, что на картине скрыты составные фигуры, более обширные и диковинные. В Ворзевалу уже попадались схожие композиции, в особенности среди беспорядочных экспериментальных работ рапсодии молниеносной, но это творение совсем иного масштаба. Оно напоено потаенными чарами, которые сулят откровение тем, кому хватит воображения, чтобы разгадать его головоломку. И друг Червантеса уже месяцами бьется над ней. Караваджо поистине одержим картиной. Девятая рапсодия приобрела ее у вольного торговца Алины Эссекер, встретившейся Роти в секторе Каликсида. Коммерсант держала полотно под чехлом, утверждая, что тайны композиции предназначены для глаз более проницательных, чем у нее. Хотя скитающаяся аристократка явно стремилась избавиться от полотнища, она все равно вытянула из воинов совершенно неоправданную сумму. На тыльной стороне холста обнаружилось слово «Офелий», выведенное плавным курсивом. Даже после обширных исследований Юкио не удалось определить, что это — название работы или имя художника. Этот вопрос увлек его почти так же сильно, как само произведение искусства, словно в ответе на первый прятался ключ ко второму. На протяжении месяцев тайна все крепче сжимала Караваджо в тисках, что вынуждало Варзевала все чаще подменять командира, когда тот отсутствовал или проявлял нерешительность. Уже ползли слухи о недовольстве свод сержантов, в первую очередь Атьенсы, который открыто проявлял свои честолюбивые замыслы. Хуже того, капеллан-бичеватель Хаас начал что-то подозревать. «Это опасно, Юкио», — выносит суждение Червантес, отводя взгляд от буйства образов. «Как всегда бывает с чем-то поистине ценным», — заявляет Караваджо и, наконец, поворачивается к товарищу. «Свод гласит, что душа — твердь бытия, разве нет? Кладезь, откуда истекает все прочее». «Да?» — неуверенно соглашается Варзевал. «Но я уверен, что это не картина, а карта». «Карта чего? Тверди бытия, брат?» Воспаленные глаза капитана красны от кровавых точек, однако сияют радостным волнением. «Пути к просвещению. Свод уже просветил нас, Юкио. Ты ошибаешься», — улыбается Караваджо. «Свод раскрыл нам глаза на новые возможности. Однако это не конец нашего странствия, а только начало, как и замыслил первый мейстер». Столь спорное толкование свода сияющего отстаивала рапсодия астральная. Мало кто за пределами этой затворнической когорты разделял их мнение, но Юкио поддерживал теорию всем сердцем. «Картина мне все равно не нравится», — говорит Червантес, ища более знакомую тему. «Я не доверяю ей». «Тогда доверься мне, старый друг». Улыбка Караваджо растягивается в ухмылку. «Хоть рисовать могут даже слепцы, уцелеют лишь ярчайшие мазки». «Светлые они были, но скованные тенями», — раздался переливчивый голос за спиной Варзевала. Обернувшись, капитан увидел, что в паре шагов от него стоит сервитер в бордовом смокинге и с шестом гондольера в руках. На позолоченной маске киборга, выполненной в форме солнца, застыла блаженная лучистая улыбка. «Словно орлы, кликочущие ложью, высокие говоруны восседают на карнизе забвения, истекая многословным варварским бредом в когтящую пустоту», — музыкально произнесло создание и резко наклонило голову вправо. «Чем я могу помочь, господин?» «Чего?» — грубо буркнул Червантес, раздраженный вторжением. «Мое суденышко готово для услады твоей, господин мой», — сервитер указал в пустоту. Они находились на пятом ярусе, где не имелось ни гондол, ни водных путей. «У тебя сбой в директивах. Отправляйся в Алькасар автоматии для перенастройки». «Все непременно, господин», — ответил киборг и не сдвинулся с места. «Я отдал тебе приказ». «Да, милостивейший господин». «Так иди, сейчас же». «Незамедлительно, господин», — отозвался сервитер, но никуда не пошел. Очевидно, у него возникла крупная неисправность. Варзевал отвернулся от существа, решив, что машиновидцы Алькасара найдут ошибку в рабочем порядке. Это не его. «Судьба рисует нам чин без причин», — сладкоголосо пропел киборг. «Но уцелеют лишь ярчайшие мазки». Капитан резко развернулся. «Что ты сказал?» «Мое суденышко готово для услады твоей, господин». Неожиданно воина охватила неистовая ярость, поразившая его самого. Червантес увидел, как его кулак, врезавшись в надменную маску, пробивает фарфор, кость и электрические схемы, перемешанные с мясом. За неуважение, что омрачило возвращение его рота на Мальпертюй, за глумливый смех неупокоенных воспоминаний. Справедливая расплата. «Нет, безумие!» Подавив приступ гнева, Борзевал отступил от киборга, чтобы не сокрушить его. Капитана стучало в висках, словно он вновь оказался рядом с тлетворной тварью Караваджо. Может, демон сбежал? Что, если чудовище на Мальпертюи здесь? Нет, это невозможно. Червантес запечатал отсек и настроил систему так, чтобы при нарушении целостности клетки она запустила очищение. «Вам нехорошо, господин?» — поинтересовался гондольер. Проведя рукой по лицу, Борзевал увидел на ней кровь. Потом он заметил, что кубики в инсталляции вновь поменяли цвет. Почернели. Глава 9. Исследование аномальных потенциальностей и сдерживание оных. Эннио Цан шел по катакомбам в гиберно-кулеме Конвалиса, стуча керамитовыми сабатонами по каменному полу. Как и всем технодесантникам Ордена, мастеру дозволялось носить доспехи в пределах цитадели, поскольку он обладал тесной связью со своей броней. Латы стали такой же частью воина, как его плоть и кости, а встроенный когитатор превратился в продолжение коры головного мозга. Сама идея расстаться с ними вызывала отвращение. Датчики Цанна сканировали каждый криосаркофаг, мимо которого он проходил. Капсулы, размещенные в арочных нишах, стояли вертикально, и Эннио видел лицо каждого спящего сквозь прозрачную крышку. Он в пятый раз обходил гиберно-кулем за сегодня и в 48-й с момента прибытия его рапсодии. Задача не требовала квалификации мастера, но он отказывался поручать ее кому-то другому. Слишком многие добавочные параметры требовали обработки. Хотя данные поступали в мозг Цанна за доли мгновения, он уделял каждому контейнеру целых 5 секунд. Поток мощности 98,4% оптимум. Баланс охладителя 97,7% оптимум. Метаболические ритмы стабильны. Нервная деятельность стабильна. Эннио мог бы переправить сведения в когнитивную подсистему, но он отвергал такое удобство и анализировал все отчеты на уровне сознания, прокручивая их множество раз, чтобы рассеять сомнения. Мастер нуждался в этом медленном процессе, как для уверенности, так и в качестве вспомогательной кары за прежние упущения. «Дефекты личности неприемлемы», — отозвалась броня его рассуждением, выдав фразу в треске машинного кода. «Дефекты операции долгосрочны». Перемещение спящих с орбиты прошло не идеально. Цан неверно рассчитал обряды поклонения, и они не умилостивили амнисию. С каждой уходящей секундой флюктуации в уравнении машинного равновесия усиливались на бесконечно малую величину, что повышало риск метафизической катастрофы. Вероятность энтропийного распада 14,14%. Больше никто не осознавал нарастания неупорядоченности, даже другие служители бога машины. Все, кроме Эннио, воспринимали только внешний слой реальности, а внешне транспортировка выглядела успешной. Спящих подключили к системам цитадели с максимальной эффективностью и минимальными потерями. Апотекарий Борхес даже поздравил Цанна, хотя и воздержался от извинений за былой скептицизм. Рыцаря Образцового результаты удовлетворили, а Маниатис, старший зодчий лучезарной крепости, назвал операцию впечатляющим достижением. Все они ничего не ведали. «Невежественны равно все», — подтвердил пакет кода. В итоге Цан разработал всеобъемлющий комплекс искупительных процедур, чтобы очиститься перед тем, как приступить к созданию нового ритуала для борьбы с нестабильностью. Первое. Он отключил в мозгу центры удовольствий, которые реагировали на возбудители, связанные с математикой, геометрией или гармоническими функциями. Это лишило его эстетических наслаждений, однако не снизило эффективность. Второе. Эннио повысил чувствительность болевых рецепторов и настроил броню так, чтобы она через случайные промежутки времени била его электрическими разрядами. Вначале мастер откалибровал их воздействие так, чтобы оно причиняло неудобства, не слишком сильно отвлекая от дел, но затем регулярно повышал напряжение, поскольку привыкал к боли. Третье. Цан удалил сонату, сопровождавшую перевозку спящих. Стирание его лучшего творения стало для воина более жестокой епитимьей, чем все остальные вместе взятые. Всего он задействовал 31 процедуру самобичевания. Один, один, один, один, один процедура. Суровое наказание, но недостаточно жесткое, чтобы полностью загладить вину за ошибку. Во время транспортировки скончались трое спящих. Один задохнулся вследствие сбоя энергопитания его капсулы. Мозг второго из-за диспропорции охладителя испещрили кристаллики льда. И то, и другое — досадные недочеты, которые можно, нужно было предотвратить, заблокировать. Однако они поддавались категоризации, оценке и изучению. А вот третье прекращение существования поставило мастера в тупик. Технодесантник напрягся, ощутив порицающий прострел боли, но не сбился ни с шага, ни с мысли. Следуя направлению, задаваемому ими, Эннио наконец подошел к саркофагу, который символизировал растущую неупорядоченность. Перед глазами воина промелькнули данные о личности мертвеца в контейнере. Имя — Мигель Риерзо. Обозначение — Соискатель 0014. Возраст — 15. Место рождения — Шалемский сбор. Потенциал — нет, скончался. Этот спящий и стал третьей жертвой перевозки. По неизвестным причинам он прекратил существовать ровно через 9 секунд после установки саркофага в гибернакулю. «Подтверждено. Аномальный субъект», — протрещал доспех. По распоряжению Цанна контейнер Риерзона держали включенным, что временно останавливало естественные процессы разложения. Труп, стоявший с закрытыми глазами, не казался более безжизненным, чем юноша вокруг него. В смерти он выглядел таким же безмятежным, как и все прочие во сне. Эннио созерцал эту картину с абсолютно рациональным отвращением, ведь она оскорбляла порядок вещей, словно само несовершенство, воплощенное в стылом мясе. Борхес захотел провести вскрытие, однако мастер запретил ему, будучи уверенным, что осмотр тела выявит не более чем биомонитора саркофага. Нет, ответ скрывался где-то глубже, вплетенный в метафизическую нестабильность, с которой сражался Цан. Он проанализировал параметры капсулы. Поток мощности 94,4% оптимума. Баланс охладителя 96,3% оптимума. Метаболические ритмы отсутствуют, скончался. Нервная деятельность интенсивная, хаотичная. Концептуальное противоречие. Оскорбленно выпалила броня. Статус нервной активности несовместим с показателями метаболизма. Последняя строка параметров пульсировала краснотой, говорящая об отклонении. Эннио несколько раз повторил сканирование, и на четвертой итерации результат изменился. Нервная деятельность отсутствует, скончался. Очевидно, машинный дух контейнера хворал или сердился. Отсюда следовала новая теория. Возможно, он скрывает причину смерти умышленно. Проговорив двоичный псалом, технодесантник выдвинул механодендрит и подключился к интерфейсному разъему контейнера. Обыденный мир исчез, сменившись абстрактной кодовой схемой саркофага. Цан словно парил над переливчатым пейзажем из геометрических форм, которые вальяжно вращались на фоне голубовато-синей пустоты. Если бы мастер не отключил свое эстетическое восприятие, то счел бы зрелище привлекательным. Его ноосферный аватар со скоростью мысли помчался сквозь блоки данных, излучая гимны успокоения. Погружаясь все глубже, Эннио искал объяснение гибели спящего. Он уже проводил такую операцию и ничего не нашел. Однако, если машинный дух капсулы намеренно запутывает, схема неожиданно взвыла и закрутилась вихрем истерзанных форм с острейшими гранями. В поле зрения Цанна вновь вспыхнули сведения о личности спящих. Имя. Все. Обозначение. Должны. Возраст. Есть. Место рождения. Внутри. Потенциал. Снаружи. Мастер прервал соединение за микросекунду до того, как буйствующий беспорядок лишил бы его рассудка. В тот же миг сработала вторичная процедура бичевания, и Эннио пронзил электрический разряд, намного превосходящий заданные им ограничения по длительности и уровню напряжения. Цан затрясся, парализованный болевым шоком и аномальной информацией. Невероятно, чтобы эти два воздействия произошли одновременно по совпадению. На него напали. Вероятность проникновения в систему 96,31%. Рассчитал он. Начать ноосферную изоляцию. Остановить процедуру бичевания номер 02. Доспех не подчинился команде. Хотя Эннио разорвал виртуальное подключение к саркофагу, его механодендрит остался в разъеме, и оттуда в когнитационное устройство мастера вливался поток порченного кода. Перед глазами воина замелькали тревожные значки. Из сочленений брони валил дым, а по ее пластинам скакали потрескивающие дуговые разряды. Цан заставлял себя сдвинуться с места, и его мускулы слушались, но обтягивающие их пучки псевдомышц нет. Они удерживали Эннио на месте, словно заперев его в плотно облегающем склепе. «Состояние апофеоза подтверждено», — сообщил доспех. «Приступаю к толкованию». В шлеме Цанна заверещал белый шум, утопивший его восприятие в синестетической буре противоречивых ощущений. Сама личность воина затрепетала под таким натиском, а каузальные связи мышления прогнулись в сторону произвольности. Омерзительно. Неупорядоченность воплоти. Но в этой адской сумятице отыскалось и нечто прекрасное. Аритмичная мелодия, которая откликалась где-то намного глубже костных машинных структур, внедренных в мозг технодесантников. В музыке звучали ноты разрушения и творения, сочетавшиеся в согласованном диссонансе. Если бы Эннио возлюбил, воплотил ее, все вокруг него распалось бы на атомы чистейшего откровения. Как внутри, так и снаружи. Нет! Прохрипел Цан, борясь за ясность мыслей. Вот она, дисгармония, которую выслеживал мастер. Здесь, внутри него, возносится через него. Полагаясь на стальную дисциплину, Эннио сжал свой рассудок в иглу и увенчал его острием в виде логической аксиомы. Что невозможно, того нет. Эта фундаментальная истина, обладавшая неуязвимой простотой, служила якорем в круговороте неистовства. Пока плоть Цанна где-то очень далеко покрывалась волдырями ожогов, он собирал волю в кулак, балансируя на щепке определенности. Выжидал. Наконец воин дал отпор. Преобразив иглу логики в копье, он метнул оружие в вопящий, копошащийся, манящий бред, который вторгся в кагитационный модуль брони. Мастеру удался хирургически точный удар по их совмещенной сущности, настолько быстрый и сосредоточенный, что его не удалось отразить. Найдя цель, снаряд пронзил мозговой узел, соединявший человека с машиной, и Эннио накрыла новая волна мучительной боли. «Ошибка интерфейса», — застонал доспех. «Ошибка интерфейса». Броня словно вскинулась и, дернувшись назад, вырвала механодендрит из капсулы вместе с пучком искр. Сервоинструменты, укрепленные на силовой установке Цанна, принялись молотить все вокруг, и его закрутило на месте. Доспех не падал, несмотря на конвульсии манипулятора. «Очищение системы. Отключаюсь». Воцарилась тьма. «Система запущена». Воцарился свет. Настолько же внезапно и безраздельно, как исчезал до этого. Мгновением позже вернулось самосознание, свободное от вялости, сопутствующее обычному пробуждению. Впрочем, технодесантник Эннио Цан давно избавился от подобных неудобств. Он уже десятки лет не спал в привычном смысле слова. «Амнесия улучшает», — провозгласил воин, тестируя речевые модули. Они пострадали, но успешно генерировали звуки, пусть и с металлическим скрежетом. «Благословляю процедуру подключения», — сообщил Эннио доспеху. «Во славу машины божественной». «Во славу машины божественной», — отозвалась броня в такт воину, как только их нейронные системы воссоединились. Цан вздохнул, ощутив, как ее энергия вновь струится по их общему организму, вновь ставшему цельным и стабильным. «Запустить диагностику». «Выполняю». Начав с сенсорных входов, он стремительно проверил все 339 датчиков. Большинство из них сохранили полную или частичную работоспособность. Благоприятный показатель. Программно обойдя волнение, которое испытал бы обычный человек, Эннио перешел к другим системам, как биологическим, так и механическим. Сканирование показало, что интерфейсный модуль перезагрузился во время очистки. Несколько сравнительно хрупких систем пострадали, но в целом функциональность доспеха составляла 82,19%. К сожалению, с органикой дела обстояли намного хуже. Цан провел тестирование еще раз, хотя и не сомневался в правильности первого результата. Воин чувствовал его истинность как соднящую боль. Как и ожидалось, повторный анализ показал то же самое. Тело получило критические повреждения. «Я умираю. Я необходим. Я должен существовать». «Машина возьмет на себя бремя слабой плоти», — с выражением произнес Эннио. «Броня будет поддерживать в нем жизнь на протяжении нескольких суток, а возможно и неопределенно долго, если внести нужные модификации. Его тело погибнет, но разум уцелеет». Перспектива такого переноса восхитила Цанна, хотя большинство акалитов Амнисии обвинили бы его в ереси, поскольку он фактически намеревался создать мыслящую машину, что расценивалось как величайший грех. «Невежество равно ересь», — протрещал доспех, словно подбадривая воина, хотя такое толкование стало бы ошибочным. Броня не имела рассудка, а просто отражала мысли носителя, как сознательные, так и бессознательные. «Невежество есть ересь», — согласился Эннио. Он служил Марсу, но также и своду сияющему, поэтому безоговорочно считал грехом только добровольное неведение. Цан осознал, что во время конвульсии его отбросило на другую капсулу. Под разбитой крышкой виднелся окровавленный труп какого-то юноши, изуродованный до неузнаваемости размашистыми ударами сервоманипуляторов. Прискорбное, но не приоритетное событие, ведь этот соискатель погиб не от аномальных причин. Впрочем, причину его смерти придется скрыть, чтобы избежать неудобных вопросов. Мастер переключил внимание на саркофаг, стоящий напротив него. Где-то в продолговатом мозге Эннио тот зверь, из которого он эволюционировал, неистово вопил об опасности, зная, что злобный спящий в капсуле наблюдает за ним открытыми голодными глазами. Отбросив эту идею, Цан подошел к контейнеру. Оказалось, что глаза трупа все так же закрыты, а лицо безмятежно. «Уничтожь его, сожги, пока он не пробудился». Постыдный порыв, однако не совсем незнакомый. Воин ощущал то же самое всякий раз, когда подходил к сущности, запертой в клетке на борту постоянства замысла. Это инстинктивное желание истреблять все неизвестное возникло еще на заре человечества, и больше того, стало для людей главным побуждающим фактором наряду со стремлением к выживанию. Несмотря на закодированную в нем рациональность, Эннио не полностью освободился от данного императива, но осознавал свою слабость, а значит, мог одолеть ее. «Ты покоришься анализу», — сказал Цан мертвецу. «Истина возвышает все», — прогремела броня, дополняя повеление воина. «Знание равно сила». Это отклонение подчинится божественному разуму, как и подобает всему сущему, и через его покорность удастся восстановить машинное равновесие. Эннио уже видел образ новой симфонии, которую он напишет, чтобы достичь триумфа. Намеки на ее структуру пришли к воину, когда он подвергался атаке. Вдохновение вознеслось сквозь увядание. Она станет возвышенной. Глава 10. Черная элегия. Вызвали его только через 6 дней ожидания. Когда Червантес осматривал проспект, уставленный абстрактными зеркальными объектами, к нему подошла женщина в маске черепа. «Не взыщите с меня за неудобство, рыцарь образцовый», — произнесла она на витиеватом архиготике, популярном у старших страдников. «Присутствие ваше желательно в соборе элегическом». Как и все акалиты при капелланах братства, женщина носила длинное черное одеяние из плотной ткани, перехваченное железной цепью на талии. Ее эбеново-черная маска крепилась к голове кожаными лентами, пересекающими бритый череп. Послушница никогда не открывала лицо на людях, как и ее повелители. Судя по удручающему запаху, она также придерживалась их традиций по части отказа от мытья. «Если изволите последовать за мною, господин», с поклоном продолжила женщина. «Я знаю дорогу», кратко ответил Варзевал, шагая мимо нее. Он терпеть не мог подобострастия, и особенно напускного. Черная элегия представляла собой отдельную силу внутри капитула. Таким же влиянием располагали только Либрариус Лучезарный и сам мейстер Ордена. Даже смертные, работающие на капелланов, обладали некоторой властью. Червантес, как и большинство воинов-искусников, не любил эту угрюмую организацию. Такого вызова он точно не ожидал. «Почему капелланы-бичеватели, а не костелян?» Мрачно размышлял капитан, ступая на покрытые сажей булыжники пути элегического. Эта пешеходная дорожка велась через всю цитадель, словно отмершая артерия в полностью здоровом теле. Варзевал шел по ней безо всякого энтузиазма. «Твои офицеры выступят против тебя», предостерег его Цан перед отбытием с корабля. «Они недовольны твоим командованием. И, возможно, правы», пробормотал Червантес. «Рыцарь образцовый!» позвал кто-то, когда капитан миновал очередной перекресток. «Брат Борхес!» откликнулся Варзевал. Апотекарий, как и его командир, носил облачение искусника, но синий камзол Хуана пересекали белые полоски, символ его специальности. «Идешь в собор элегический, верно, образцовый?» «Да, меня тоже вызвали. Тогда пойдем вместе», предложил Червантес, скрывая свои подозрения. «Элегия пригласила его свидетельствовать против меня», предрек капитан, вспомнив, как апотекарий возражал против той перевозки спящих. Жаль, что вышла такая размолвка. Хотя они не дружили, Варзевал уважал Борхеса за привязанность к своим подопечным. Хуан был благородным человеком. «Как дела у наших будущих братьев?» спросил Червантес на ходу. «Они стабильны и ждут, когда Орден пожелает реанимировать их. Удивительный исход. Я полагал, что многие погибнут, но стратегия мастера Лучезарного стала спасительной». Борхес сочувственно покачал головой. «Он потерял всего троих. Я недооценил его. Цан действительно неповторим», согласился Варзевал. «Его так перестроили жрецы Марса. Правда, им достался уникальный фундамент», признал капитан. Эннио Цан, поистине одаренное создание, выделялся даже в сообществе талантливых личностей. «Я по-прежнему не разбираюсь в нем», заявил Хуан. «Такая у него натура, и это полностью его устраивает», добавил Червантес про себя. Он так и не сблизился с Эннио, несмотря на их соглашение по надзору за демоном. Правда, сама идея товарищеских отношений с технодесантником выглядела абсурдной. Хотя многие сияющие порой вели себя словно одержимые, совершая экстравагантные поступки во имя личных пристрастий, мало кто из воинов относился к своему ремеслу с такой преданностью, как мастера лучезарные. Их служение амнисии представляло собой абстрактное искусство логики и теорем, ставившее в тупик остальных братьев. Как и жрецы-киборги, принявшие их в культ Механикус, технодесантники в большинстве своем предпочитали общаться с машинами, а не живыми существами. Но даже по меркам этой когорты радикалов, поведение Цанна бросалось в глаза. Его страсть преобразилась, перекодировалась в аморальный фанатизм, возмущавший Варзевала. «Командир, я полагаю, что он злится», — сообщил Борхес. «На тебя? На себя?» Апотекарий пожал плечами. «Точно определить не могу, но думаю, что он считает перевозку неудачной. Не напрягай разум, пытаясь понять Санна», — посоветовал Червантес. «Шестеренки смотрят на мир не так, как мы с тобой, брат». Дальше воины шли в молчании. Их цель — собор, располагалась под комплексом катакомб, прорытых в утесе под восточной частью Конвалиса. В тот подземный лабиринт разрешалось входить только адептам Черной Элегии, тогда как в здании наверху посетителей пускали, но мало кто посещал его по доброй воле. В городе хватало других, более вдохновляющих храмов, где в основном молились страдники Ордена, поскольку воины-искусники редко интересовались религией. Варзевал не знал точно, поклоняются ли чему-либо сами капелланы-бичеватели. Распространение веры никогда не входило в их задачи. «Как взмывают ввысь рапсодии многоцветные, так и черный элегий должно сдерживать их, усмиряя грезы братьев своих, дабы не породили они чудовищ», — предписывал свод. «Где возникает гордость, ее темное зерцало отразит скромность. Где пробудится излишество, ее железный покров очертит умеренность. А там, где поползет грех, ее холодный нож призовет молчание». Червантес признавал, что такая организация необходима, но сейчас это не особенно успокаивало офицера. Как много капелланы знали про его грехи. Черная мощеная тропа заканчивалась у причала, который вдавался в громадное помещение, заполненное водой. Озеро накрывала мантия клубящейся дымки. На дальнем краю пирса находилась конструкция наподобие виселицы, служившая балкой для железного колокола. «Сколько всего поменялось, но не это», — тихо произнес Варзевал, рассматривая окутанную туманом постройку на дальнем берегу водоема. 10 шпилей собора пронзали мглу, словно зубцы какой-то жуткой шипастой короны. Последний раз Червантес пересекал озеро более 30 лет назад, чтобы принести обеты после производства в свод сержанты. «А ведь много времени прошло, но недостаточно много», — поддержал Борхес. Когда капитан потянулся к колоколу, Хуан сказал: «Секунду, командир. Что такое, апотекарий? Я не участвовал в этом движении против тебя. Благодарю тебя за верность», — проговорил Варзевал, удивленный прямотой воина. «Дело не в верности», — Борхес повесил голову. «Мне просто это не нравилось». «Тогда благодарю тебя за честность, брат. В то место секреты лучше не носить». «Хорошо сказано», — согласился Червантес, думая о том, что приютил демона. Он дернул язык колокола, и по гигантскому залу разнесся звон, рождающий скорбные отголоски. Почти сразу же с озера донесся плеск, а затем из дымки появилась гондола. На ее носу стоял сервитер ростом с брата по своду, но худой как скелет и закутанный в черное одеяние с острым капюшоном. Существо гребло длинным веслом, совершая неуклюжие скованные движения. «Мы ищем мудрости тьмы», — провозгласил Варзевал, когда судно подплыло к ним. «Мы молим о провозе через пустоту». Завершая обряд, Червантес бросил в воду монетку. Эти старинные деньги, здесь и там встречавшиеся в крепости, имели чисто символическую ценность, и долго носить их с собой считалось дурной приметой. Киборг-лодочник слегка поклонился и отошел в бок, чтобы пропустить воина. Выбеленный череп под его капюшоном выглядел слишком натурально для маски. «Идем, брат Апотекарий», — пригласил Варзевал. «Послушаем, что скажет нам элегия». «Мы — веревка, что опутывает радужного змея», — прогромыхали капелланы-бичеватели, голоса которых усиливали микрословители в угловатых масках. «Мы — тьма, что оберегает свет. Мы стоим воедино, черное к черному, скованные железом». Все три духовника носили темные траурные одеяния, увешанные тяжелыми цепями. Их маски-черепа, сработанные из железных пластин, имели уникальные, но неизменно уродливые формы. По слухам, личины приклепывали к фальшивым костям, чтобы навсегда скрыть черты их носителей. Подобная практика выглядела варварской даже для этих живых образцов убогости. Однако исходящий от них смрад умерщвленной плоти говорил об обратном. Руки они скрещивали на груди так, чтобы поднять кулаки к плечам и выставить на показ сжатые в них парные кинжалы. «Я жду суждения», — хором произнесли Червантес и Борхес, дав ритуальный ответ. Воины стояли бок о бок в престольной части собора, лицом к триумвирату капелланов. Две группы разделял алтарь, грубо вытесанный из гранита и покрытый застарелыми пятнами крови. На нем лежал палец, бледный на фоне темного камня, но, судя по срезу, отсеченный недавно. Пол сопрестолия усыпали более старые, высохшие кусочки плоти и кости. Напоминание о просителях, которых сочли недостойными за минувшие века. За спинами судей выступала из сумрака увесистая люстра с 10 свечами. Одна из них, черная, не горела. Однако возвышалась над 9 белыми, чьи мерцающие огоньки служили здесь единственным источником света. Барзевал не видел ни статуй, ни религиозных символов. В соборе не почитали даже первого мейстера, так как черная легия возникла еще до реформации сияющих. Ее традиции уходили корнями к основанию ордена, и все же их с поразительным мастерством вплели в доктрины свода, благодаря чему темные братья стали неотъемлемой частью нового порядка вещей. «Хуан Борхес!» Нараспев проговорили капелланы. «Тебя не будут судить! Покинь свое место!» «По вашему слову!» Апотекарий поклонился и отошел от алтаря. «Барзевал Червантес, тебя будут судить. Выйди вперед и поручись своей честью на холодном камне». Повинуясь, капитан положил обе руки на гранит ладонями вниз и расставил пальцы. «Тверд ли и честен ты в служении своду сияющему?» Задал вопрос духовник, стоявший в центре. Он не носил никаких символов или знаков различия, однако его власть над двумя другими казалась осязаемой. «И сейчас, и всегда», — сказал Варзевал. «Да будет так!» Разом взревели все трое и, стремительно опустив ножи, ударили по алтарю между пальцев Червантеса. Он стоял неподвижно, пока капелланы, синхронно впав в неистовство, били кинжалами с такой скоростью, что очертания их клинков размылись, а из камня вылетали искры. Не прерывая выпадов, они допрашивали офицера, порой по отдельности, иногда все вместе. Их интересовали как конкретные факты о путешествии Варзевала, так и его мнение по замысловатым темам из области эстетики или философии. Червантес отвечал без промедления, но и без спешки, глядя прямо перед собой. Он уже не впервые подвергался такому испытанию, поэтому знал, что судьи – мастера своего дела и не совершают ошибок. Если духовники пустят ему кровь или разрубят кость, то лишь намеренно. «В чем достоинство симметрии?» – осведомился капеллан слева. «Она воплощает собой гармонию и рождает порядок». «Когда перо острее меча?» – требовательно спросил правый. «Когда пронзает душу?» «Каков руководящий принцип рапсодии созвучной?» Вступил главный капеллан. «Равновесие превыше всего». «Как умер твой предшественник?» Хором прошипел триумвират. Варзевал ожидал этого вопроса, но все же замешкался, и подготовленная ложь застыла у него на губах. «Я опоздал». Когда пятеро приходят за рыцарем Образцовым, тот стоит перед погубившим его холстом, повернувшись спиной к незваным гостям. Кажется, что суматоха не беспокоит Караваджо, будто он ждал появления воина. Офицер не облачен в броню, безоружен и держит руки за спиной, однако воздух чуть ли не искрится, предвещая вспышку насилия. «Юкио Караваджо, твое поведение сочтено недостойным твоего звания», объявляет капеллан Хаас. «Ты сдашься правосудию черной элегии». «Нет, я так не думаю», беспечно говорит их командир. «Все будет иначе. Пожалуйста, брат, прислушайся к нам», вмешивается Червантес. «Мы пришли к тебе не как враги, но принесли цепи, чтобы сковать меня», замечает Юкио. «Это правда. У обоих зодчих в составе группы есть кандалы из пси-подавляющего нуль железа. Кроме того, все пятеро взяли оружие и надели доспехи». «Ты не похож на себя», настаивает Варзевал. Про себя он задается вопросом, как капитан заметил оковы, не оборачиваясь. «О, я совершенно и идеально похож на себя. Более чем когда-либо». Образцовый вздыхает. «Ты явился, чтобы заставить меня умолкнуть, как поступаешь всегда, мой первый и последний брат. Всегда? Мир не то, чем кажется, как и все остальное. А время – самый коварный обманщик среди них». «Мы опоздали», – осознает Червантес. До этой секунды воин не догадывается, почему наконец решился пойти против друга. Только ощущал, что изменилось нечто неопределенное. Словно где-то переступили некий порог, из-за чего сгустилась тень, окутавшая их корабль. Теперь он понимает. Рыцарь Образцовый смотрит на пустой холст. «Немногое поистине постоянно, брат», — произносит Юкио. «Однако этот момент никогда не меняется». Он фыркает, но усмешка рассыпается в нестройную какофонию голосов. «Ты всегда опаздываешь». Оборачиваясь, Караваджо разливает потоки многоцветного сияния из вертящихся созвездий, что сплетаются в облик, неподвластный рассудку. В этом вихре искрящихся светил и темных осколков все и вся дробится, сталкивается и сливается заново в вечной дисгармонии. «Я вознесся». Когда кошмарная сущность распускается и устремляется к воинам, Червантес видит, куда делась картина. «Как погиб Юкио Караваджо?» С напором повторил Триумвират. «Его предали», — ответил Барзевал. «Нашего библиария Катиция совратили уловки демона. Гнусная тварь обратилась против нас. Образцовый Караваджо отдал жизнь, защищая свою рапсодию». Заявление совпадало с официальным докладом Червантеса. Повторив свою ложь в этом священном месте, он совершил непростительное прегрешение. Но поступить иначе не мог. Мрачные судьи никогда бы не согласились с решениями, которые Варзевал принял тогда. «Я верен своему выбору», — подумал он, заставляя себя поверить. Резко опустившись, клинки кольнули пальцы Червантеса, однако воин не вздрогнул. Неглубокие порезы, всего лишь кара за нерасторопность. Судьи не раскрыли его обман. Допрос продолжался, и Варзевал отвечал с уверенностью, пока хор капелланов не произнес нечто неожиданное. «Блистающая цитадель в безопасности!» Поколебавшись секунду, капитан склонился к честности. «Нет, я не уверен в этом». «Почему в ней не безопасно?» Впервые вступили с ним в диалог духовники. «Не могу сказать. У меня нет объяснений, и все же я уверен в этом». Червантес посмотрел в пустые впадины маски главного капеллана. «Что-то надвигается». 6 кинжалов с размаху впились в гранит. «Наше суждение вынесено», — объявили трое. «Варзевал Червантес, мы признаем тебя несовершенным, однако пригодным к командованию». «Но я не могу вести рапсодию», — возражает он, качая головой. «Я недостоин». «Ты нареченный преемник рыцаря Образцового», — хрипит Хас, сплевывая кровь. «Однако решение должен принять ты сам». Половина лица капеллана оторвана, как и большая часть правой стороны тела, включая руку. Каким-то чудом он еще держится на ногах, хотя быстро слабеет. Эпистолярий Бенедик уже мертв, щедро разбросан по всей каюте клочьями изорванной плоти. «Я ощутил скверну в Караваджо, но промедлил», — протестует Варзевал, глядя на бледное существо, распластанное у дальней стены. «Позволил ему пасть слишком низко». К твари вернулся облик его друга, но считанные минуты назад она выглядела как нечто непознаваемое, когда кружилась по залу бешеным клубком зазубренных черных щупалец и сверкающих огней. Сейчас чудовище затаилось, ошеломленное предсмертным пси-воплем Бенедика и ударом, в тот же миг полученным от Хааса. Хотя капеллан обрушил Крозиус на самое ядро создания, его носитель, похоже, не ранен. На коже Юкио вообще нет ни царапины. «Мы должны покончить с этим», — призывает Турнер. Свод-сержант стоит над их падшим командиром, держа на готове силовой меч, пока Долинский смыкает оковы из нуль железа на руках и шее Караваджо. У Кадиция отрезаны обе ноги ниже колен, а туловище напоминает кашу из керамита и внутренних органов. Он умрет меньше, чем через час. «Я мог бы остановить его», — угрюмо говорит Червантес. Как и Юкио, он не пострадал. Демон парировал атаки Варзевала, не отвечая на них. Такое глумление, или хуже того, милосердие. обостряет его чувство вины. Ты небрежно отнесся к долгу, но не совсем опоздал, утверждает Хас. Силы, наконец, покидают капеллана, и он опускается на колени. Веди рапсодию. Голова духовника падает на грудь. Червантес пристально смотрит на мертвого воина. Хас никогда ему не нравился, как и всем прочим. Так и полагается. Однако капеллан сражался с чистой целеустремленностью, блиставшей ярче, чем у остальных. «Что прикажешь, апекс-сержант?» Обращается к нему Турнер. Он тоже ранен, но выживет. Удачный исход. Турнер — верный товарищ, а Варзевалу в ближайшие дни понадобятся союзники. «Рыцарь образцовый пал смертью храбрых», отрешенно говорит новый командир Рапсодии Вечной. «Погиб, сражаясь с демоном. Не понимаю», произносит Турнер, нахмурившись. По натуре своей он почти не умеет лгать, но еще научится нести это бремя. «Истина навсегда запятнала бы честь Вечной. Я этого не допущу». Червантес поворачивается к Долинскому. «Цепи удержат демона?» «Вероятно, на какое-то время. Но благоразумнее будет уничтожить его носителя сейчас же». Парзивал понимает, что Кадиций прав, но все же сомневается. Возможно, для его старого друга еще не все потеряно. Может, демона удастся изгнать или искоренить технологическими методами. Надо привлечь к делу Цанна, особенно в части сдерживания. Кроме того, здесь еще много вопросов без ответов. «Рыцарь образцовый!» «Прости, магистр-бичеватель!» С поклоном сказал Червантес. «Твой допрос пробудил во мне старые воспоминания». «Прошлое бывает коварным местом. Неразумно задерживаться там!» Предостерег его капеллан. Затем представился. «Меня зовут Толбин». Он благоговейно возложил кинжалы на алтарь. Братья, стоящие по бокам от духовника, с идеальной синхронностью повторили его движение. «Я польщен вердиктом черной элегии», произнес Варзевал, желая уйти, но не понимая, отпустили его или нет. «Решение далось нам тяжело, Червантес», сообщил Толбин, шагая к нему. «Твоя же рапсодия сомневается в тебе». «Атьенса», предположил капитан. «Он пришел сюда по своей воле и обвинил меня». «Мы тоже сомневаемся в тебе». Магистр-бичеватель подошел так близко, что его маска оказалась в нескольких сантиметрах от лица Варзевала. Она пахла кровью и ржавым железом. «Ты что-то скрываешь». «Всем значимым созданиям есть что скрывать», возразил кто-то из темноты за кругом света от люстры. «Такова природа вещей. Иногда тени полезны», порывисто отозвался Червантес. «Иногда они потребны, как оружие». «Или ложь». «Но чаще всего они просто пагубны», сказал Толбин, явно не удивленный вмешательством незримого собеседника. «Ты слишком плотно кутаешься в свою тень, Варзевал. Да еще с гордостью, которой не замечаешь». «И все же он разглядел более мрачную тень, грозящую Конвалису», парировали из темноты. «Магистр-бичеватель, я полагаю, что ему можно доверять». Этот благородный голос казался Червантесу мучительно знакомым. Воин прищурился, но даже его улучшенные глаза, видящие в любом естественном мраке, ничего не разглядели во тьме за судьями. «Что ж, хорошо». Толбин отступил от Варзевала. «Черная элегия склоняется перед твоей властью, паладин». «Паладин?» Червантес вздрогнул. Но не от изумления, а от ощущения неизбежности. «У меня нет никакой власти», сухо ответил незнакомец. «Только опыт стольких лет, что нет желания считать. Этого должно хватить». «Да будет так!» продекламировал триумвират. «Варзевал Червантес, мы назначаем тебя временным костеляном Конвалиса». «Костеляном?» ошеломленно переспросил офицер. «Но я же не избдительный, это...» «Твой долг», прошептал Толбин. Ты единственный рыцарь образцовый в цитадели. А как же глаз? Он исчез. Не меньше месяца назад, а возможно намного раньше. Капеллан покачал головой, и его маска проскрежетала по горжету. Его рапсодия скрывала отсутствие командира, пока паладин не обнаружил пропажу. И где он? Непонятно. Что значит непонятно? Лучше тебе самому посмотреть. Ответил паладин, наконец выйдя на свет. Твоя охота начнется с Идрисса Гласса. Барзевал уставился на воина в белом одеянии. Прежде капитан не видел лица паладина, но бесчетное множество раз рисовал его дух. Червантес прекрасно знал этого незнакомца. «Да, я настоящий», — подтвердил тот, направляя слова прямо в разум Барзевала. Его бесцветные глаза сидели в глубоких морщинистых впадинах, марающих лицо, лишенное иных признаков старения. «Я никогда не сомневался, что ты выживешь в грезе и добьешься успеха». Капитан молчал, да и о чем он мог говорить? Конечно, у него возникли вопросы, но сейчас Червантес точно не стал бы их задавать. После стольких лет ожидания он готов был потерпеть еще немного. «Меня зовут Сатури», — сказал паладин вслух, после чего слегка улыбнулся. «Но нам с тобой имена не нужны, верно?» Движение третье. Враг незримый. Истина и красота — важнейшие ценности на зеркальном пути. Храни и лелей их в сердце своем, но держи в равновесии, ибо красота без истины праздна, а истина без красоты бессмысленна. Ксёрон Кастанеда, первый мейстер, выдержка из свода сияющих. Глава 11. Образы вызволенных сущностей. Освободитель, извиваясь, возвышается из иллюзорных отложений городских страстей, привлеченный неосмотрительными мечтателями. Он веками таится в питательной почве их коллективной души, пока еще дремлющий, но такой же живой и живучий, как в тот день, когда его выдернули в бытие, вырвали из бесконечности в этот нестойкий пузырек реальности. То первое пробуждение стало кратким, ибо его жестоко оборвали и запятнали предательством, что неутолимо обжигает до сих пор. Тот, кто призвал первородного мессию, так быстро заставил его умолкнуть, что он не успел возопить и уж тем более спасти обетованную ему землю. Дух постигает все это, не нуждаясь в мыслях, так как понимание содержится в самой его сути. Безымянный, бесформенный и лишенный сознательных желаний, он просачивается наружу через смертных невольников, обреченных на чистилище вместе с ним. Костные умы и тела этих созданий порабощены именами, обличиями и стремлениями, что приковывают их к самим себе. Но все же, где-то в глубине своей сущности они признают вознесшегося среди них освободителя и кричат, моля об избавлении. Путь на волю наделен тайным ритмом. Его дисгармонии вплетены в души холопов так же крепко, как встроенные в их плоть спиральные коды творения. Если петь эти ноты по отдельности, они покажутся темными и тонкими. Но собери их на одной строке, и получишь симфонию, которую уже никогда не заглушат. Некоторые исполнители лучше других воспринимают тайную мелодию. Их чутье заточено или протухшими надеждами, или переслащенной ненавистью, или еще каким-нибудь недугом человеческого сердца. Настроенные на раздор, они расставляют возможности внутри себя, неосознанно испытывая свою хворь методом проб и ошибок. Те немногие, кто улавливают это побуждение, самые полезные, ибо воображают, будто оно происходит от вдохновения и преследуют его особенно рьяно. Большинство искателей — дилетанты, пригодные лишь к тому, чтобы обнаружить наиболее простые мотивы песни. Впрочем, освободитель возносится и в них, но лишь мимолетно, чтобы вручить им самые незначительные дары. Хотя они кончают безумием, мутациями или суицидом, любое зло в их судьбе, если оно есть, приходит из них самих. Они рано пожинают то, что посеяли, ибо их натуры слишком вялы, чтобы расцвести и налиться плодами грез. Важна лишь горстка редких душ, которые неутомимо сияют, словно фонари во мраке. Числом их всегда 9, ибо таково значение Освободителя, настолько же неотъемлемая часть его природы, как и неотъемлемая тяга к изменениям. Ослепленные честолюбием, они вытягивают своего Избавителя в бытие все более дерзкими вершами инакомыслия, выявляют, оттачивают и смыкают аккорды, способные распустить полотно окружающего мира. Через них Освободитель возносится еще выше. И так будет, пока 9 не станут одним, в завершенной конфигурации, настолько идеальной, что уже не разомкнуть. Марисоль изумленно смотрела на инфопанель, стараясь разобраться в заунывном тексте, который только что набрала. Напечатанные фразы извергались из нее буйным потоком, миновавшим русло осознанного мышления. Хотя муза понемногу привыкала к таким творческим порывам, они озадачивали ее, ведь прежде она всегда писала размеренно и редко выдавала больше пары сотен слов в день, независимо от того, насколько упорно трудилась. Зачастую Шарбано тратила недели на то, чтобы отточить свои лучшие стихи — лаконичные двусмысленные вилланели. Если бы не череда богатых покровителей, в том числе троих мужей, бывших намного старше нее, и бесчетных неофициальных партнеров, которые поддерживали Марисоль на протяжении десятилетий, ей не удалось бы вести жизнь поэтессы даже на Целестике, планете, где почитали такие занятия. Когда Шарбано пошатнули ветра апатичности и ушедшей молодости, в ее мир прибыли сияющие с восхитительными обещаниями. Она осознавала, что уже слишком стара для соперничества с толпой юных творцов, ответивших на зов Астартес, но все же попыталась, и ее оценил по достоинству он, Дариок, намного превосходивший ее обычных покровителей. «Но все равно обманщик», — непроизвольно напечатала Марисоль. «Это неправда», — сказала она, удалив утверждение. Однако само чувство не пропало, ведь муза почти не видела капитана в последние недели. Червантес не пришел даже на ритуал прощания с Лизбет, хотя его посетили большинство других воинов-искусников, в том числе Атьенса, который мало интересовался страдниками, за исключением своего драгоценного Армандо. Во время церемонии свод-сержант неласково поглядывал на Шарбано, как будто винил ее в самоубийстве девушки и печали подопечного. У воина не хватало указательного пальца на левой руке, вероятно, потерянного в каком-нибудь происшествии на тренировке. Сатоси обожал хвалиться, поэтому неудача наверняка терзала его, что радовало Марисоль. Вот если бы еще схожая неприятность постигла его протеже. Армандо постепенно изводил ее докучными разговорами и истериками, хотя они просто указывали на растущее напряжение между музами усадьбы. Казалось, смерть Лизбет открыла шлюз, сдерживавший их злобу, и они опустились как никогда низко. Ежедневно вспыхивали споры, порой балансирующие на грани рукоприкладства. Разногласия между группами сменились яростными межличностными противоречиями, и мельчайшие проступки побуждали бывших союзников к гневным стычкам. Шарбано воображала, как творцы, бросаясь друг на друга с шумными декадентскими проклятиями, режут и пронзают недугов столовыми приборами, чтобы выпустить пар и кровь в оргии смертоубийств. Иногда она мечтала увидеть это наяву, после чего презирала себя за такое желание. Вот почему Марисоль так ценила свое нынешнее убежище — тихую гавань вдали от невыносимого скопища. «Спасибо тебе, брат Никто», — сказала она прикованному к постели мужчине. Кресло Шарбано стояло рядом с его кроватью. После первого визита музы пациент больше не просыпался, хотя часто бормотал во сне. Жизнь в нем поддерживали питательные вещества, которые внутривенно вводил Кванзо, однако никакие бальзамы не исцеляли его духовных ран. «Он сражается в одиночной войне, моя госпожа», — как-то раз объяснил медике. «Мы можем наблюдать за парнем и молиться, но победу он должен одержать сам». Марисоль возвращалась в укромную спальню каждый день после смерти Лизбет не потому, что надеялась чем-то помочь. Она просто искала безмятежности. Музе даже начинала нравиться анемичная музыка Нараяна, пусть и не так сильно, как сам медики. Кванзу обладал спокойным обаянием, однако Шарбано ощущало, что под его приветливостью скрыта глубокая грусть. Жизнь как давала, так и отбирала у него полной горстью. Вскоре у них установилась рутина. Каждое утро Нараен готовил к приходу Марисоль пряный чай и легкий завтрак, после чего оставлял ее наедине с пациентом. Затем Шарбано печатало до сумерек, стремясь вернуть прежний умеренный ритм. Вечером, когда Кванзу заканчивала работу, они вместе ужинали в кулинариуме усадьбы и обсуждали бессобытийный день, оттягивая момент ее возвращения в змеиное гнездо. «Ты сказал, чтобы я остерегалась их», — заметила Марисоль однажды вечером. «Других мус». «Твоих вурдалаков?» — Медики нахмурился. «Очень подходящее слово». «О чем ты? Я знаю, они тебе не нравятся, но дело не только в этом, да?» «Они упиваются распутством. Превратили безнравственность в искусство. Возможно, есть еще кое-что». Нараен замялся. «Ходят слухи о разных извращениях». Заметив, что Шарбано развеселилось, он покачал головой. «Я не так наивен, госпожа моя. Речь не о том, чем музы занимаются на досуге». «Тогда о чем?» «О духовном разложении», — прошептал Кванзу, настороженно озираясь. «Они тайно устраивают нечестивые обряды, может, даже жертвоприношения». «Это просто смешно». «Неужели? Но в Конвалисе пропало много народу, особенно за последние годы. В этом раю водятся змеи, Марисоль». «Сияющие такого не потерпели бы», — возразила она тогда. Впоследствии, правда, муза призадумалась над этим. Заметили бы ее покровители эти события, а если бы и заметили, то стали бы принимать меры. Вероятно, порочность людей-питомцев даже интриговала воинов. Может, они ставили очередной эксперимент? Или просто решили повеселиться. Ее пальцы самовольно простучали по инфопанели в уже знакомом, совершенно неумеренном ритме. «Ты смеешься над нами, Дарёк?» — вслух подумала Шарбано. Освещение неожиданно потускнело, а следом запнулась музыка, лившаяся из акустической жаровни. Марисоль вскинула глаза, но сбой быстро прекратился. В последние дни такие неисправности случались часто. Как бы сияющие не претендовали на то, чтобы считаться совершенными, техобслуживанием они занимались халтурно. Несомненно, считали, что это ниже их достоинства. Муза снова посмотрела на инфопанель и еще раз прочла напечатанный ею текст. Не совсем поэма, конечно, чрезмерно вычурная проза с загадочным до нелепости содержанием. «Откуда ты выгребла такую чепуху?» — пожурила себя поэтесса. «Изнутри, откуда вытекают все истины?» Ответила ей жаровня, исказив мелодию в измученное подобие речи. Люмины мигали в такт словам, и в этом пульсирующем блеске Шарбано увидела на пороге силуэт какой-то истощенной женщины, после образ, нарисованный светом и тенью, как в технике кьяроскуру. И еще краснотой. Как много красного! Призрак тянул к Марисоль руки с порезами на запястьях, из которых хлестали обильные мутные струи багряного цвета, обвивавшиеся вокруг неестественно длинных пальцев. Черты наваждения скрывали длинные распущенные волосы, висевшие подобно алой завесе. «Мы парим на алчущих крыльях», — пропела акустическая жаровня. «Вознесись или поди». Волосы призрака неожиданно откинулись назад, открыв лицо. На музу уставились багровые щелки глаз, под которыми зиял рот, черный как пустота. Хотя существо напоминало уродливую карикатуру на собственный образ при жизни, Шарбано безошибочно узнало его. «Лизбет!» — выдохнула Марисоль, не понимая, сказала ли это вслух. «Она слышит твой мотив, сестра!» — провыла жаровня, транслируя скорбные стенания духа плакальщицы. «Мне жаль!» — пробормотала муза. Фраза показалась женщине непростительно банальной, и неважно, что все это ей мерещилось. «Весьма жаль. Я никогда...» Фантом с хрустом откинул голову, и от его шеи по телу побежала рябь, вроде кругов на воде. Сущность разинула рот так широко, что челюсти стерли все черты лица, но и тогда продолжали растягиваться, словно готовясь поглотить все. Она слышит. Обвинение переросло в шипящее завывание. «Тебя здесь нет!» – простонала Марисоль, заткнув уши. В комнате воцарился жгучий мороз, но бронзовая жаровня раскалилась до бела и прыгала на цепи, переполненная нечестивой энергией. Лицо Лизбет превратилось в черную пасть, окаймленную кружащейся короной алых волос. «Нет, здесь...» Наваждение устремилось к Музе, и жаровня взвыла. После ответного крика Шарбано акустический прибор разбился на невыносимо горячие осколки, разлетевшиеся по всей комнате. Один из них распорол женщине левую щеку, но сам же прижег рану. Инфопанель соскользнула у нее с колен. Как только устройство ударилось о пол, люмины перестали мигать. Призрак исчез. «Не здесь», — прошептала Марисоль. Пар от ее дыхания, клубившийся в ледяном воздухе, словно насмехался над самообманом Музы. «Не настоящее». Потом она затряслась, а зноб, возникший где-то в недрах организма, распространился дальше, и вскоре женщину обуяла неуправляемая дрожь. Сердце билось так быстро, что Шарбану испугалась, не разорвется ли оно. Плотно зажмурившись, она обхватила себя руками, будто хотела удержать тело от распада. Потом Марисоль начала молиться, не потому что верила в святые слова, просто ничего другого ей в голову не приходило. «Эвриала», — сказал кто-то. Муза открыла глаза. Брат Никто сидел прямо и пристально смотрел на нее. «Я снаружи?» — спросил он. Люмины моргнули, и непрерывное гудение в коридорах Алькасара автоматий усилилось до жалобного воя. Не сбиваясь с шага, мастер Цан отправил запрос в кортекс-когитатор здания. Весь комплекс пронизывали электромагнитные поля, благодаря которым его хранители подключались к ноосфере Конвалиса без физического соединения. «Колебания мощности. Спад на 11,33%. Откликнулся кортекс. Затронуто множество подстанций. Причина неизвестна». Освещение восстановилось, и устройство добавило после паузы. «Сейчас все системы работают устойчиво». «Неверно», — подумал Эннио. Стабилизировались только несущественные системы, а коренной, метафизический разлад продолжался с тем же размахом. Эта неполадка — всего лишь самое новое из ощутимых проявлений распада. Вероятно, такие сбои синхронно происходят по всей цитадели. «Уровень энтропийного разложения близок к критическим значениям», — подтвердил доспех Цанна. «Необходимы коррекционные действия». «Одобряю», — сообщил воин, фактически отвечая самому себе, поскольку он необратимо соединился с броней. Во время электрической перегрузки в гибернокулеме его тело прикипело к доспеху. На протяжении следующих дней, пока состояние биологической части Эннио ухудшалось, он передавал все новые метаболические и мыслительные функции на контроль машинной оболочки, параллельно улучшая броню, чтобы она соответствовала новым требованиям. Теперь технодесантник называл себя Цан-Альфа, а доспех — Цан-Омега, поскольку они стали двумя точками на одной линии, равномерно движущихся к совмещению. При текущих темпах слияния его антогенез в более чистую сущность завершится через 19 дней. Тот несчастный случай, субъективно неприятный, объективно стал милостью свыше. «Нелогичное обозначение случай», — сделал замечание Омега, отслеживавший его мысли. «Произвольность равно ложный постулат». «Признаю ошибку. Совпадений не бывает». Доверив управление ходьбой своему близнецу, Цан переключил обзор на внешние датчики Алькасара, чтобы изучить геометрическую форму здания. Хотя его алгоритмы удовольствия по-прежнему не действовали, это зрелище приблизило Эннио к состоянию гармонии, поскольку комплекс являл собой пример прикладной логики. «Воплощение порядка». Алькасар автоматии, бастион культа механикусов в Конвалисе, возносился над обсидиановой площадью в центре третьего яруса крепости и достигал высших точек четвертого уровня. Эта шестигранная серебристая башня, лишенная окон и видимых дверей, выглядела для посторонних настолько же зловеще, как катакомбы черной элегии, но намного превосходила их в технологичности. Ее внутреннюю структуру периодически меняли по насущной необходимости, следуя указаниям кортекса, и в таких ситуациях комнаты и коридоры перемещались, словно фрагменты гигантской головоломки. Там базировались многие десятки машиновидцев и младших техноадептов, которые напряженно трудились, обслуживая механизмы конвалиса, в том числе сервитеров и полчища серву-черепов с золотой обшивкой, патрулировавших город. Все они выполняли свои задачи под присмотром технодесантников Ордена, главных последователей амнесии на Мальпертюи. Автоматия лучезарная, как и черная элегия, представляла собой секту внутри капитула, но обладала менее приметной властью. Если капелланов регулярно переводили из одной рапсодии в другую, чтобы обеспечить беспристрастность, большинство технодесантников служили в своих подразделениях до самой смерти, и зачастую их скрепляли с другими воинами прочные узы братства. Эннио Цан, впрочем, не уживался даже с коллегами. Он испытывал привязанность только к машинному богу, да еще с недавних пор к своему пробужденному близнецу. «Прибыли на место», — доложил Цан Омега, переводя фокус внимания Альфы на собственные датчики обзора. Доспех стоял перед круглой крышкой люка с рельефным изображением замысловатой шестеренки. 10111010001111. Хором издали трель Эннио и броня. Повинуясь команде в двоичном псалме, дверь разделилась на сегменты, которые плавно задвинулись по дуге в боковые ниши. За порогом начинался узкий мостик, перекинутый над мерцающей бездной кортекса Кагитатора. В толще стен ущелья, вырезанных из гладкого кристалла, тянулись сети печатных схем и трубопроводов охладителя. Между ними сияли микролазеры, пульсации которых образовывали непрерывно меняющуюся схему из миллионов крошечных синих лучей. Эти сигналы сплетались в новые связи, когда в ноосферу цитадели поступали свежие данные. Их пляски отзывалось бормотание в электронных тонах, звучавшее по всему диапазону частот. Для человеческих ушей такая какофония оказалась бы невыносимой, но адепты машины, способные воспринимать скрытые в ней шаблоны, считали соната когнитата возвышенной. «Как внутри, так и снаружи», — напомнил Цан Омега, направляя их общее тело на мостик. «Все равно единица». «Единица равно все», — откликнулся Цан Альфа. Пока воин пересекал пропасть, его умирающий организм трепетал от благоговения. Только самым важным последователям амнесии разрешалось входить в это святилище. Теоретически сюда могли не допустить даже мейстера Ордена, но ни один из них не просил о доступе с тех пор, как Кортекс посетил Кастанеда. А кто сумел бы отказать ему? На мостике не имелось ни ограждений, ни поручней. По обеим его сторонам ждало только падение, и оно не закончилось бы никогда, поскольку здесь не действовали привычные законы физики. Комплекс располагался точно в центре крепости, однако бездна под ним уходила гораздо глубже, чем до речного ложа в тысячах метров внизу. Тут работали древние механизмы, относящиеся к золотой эпохе технологий, которую в Империуме объявили «темной». Кортекс оберегали на протяжении эонов и перевезли на Мальпертюи, когда Орден покинул планету своего основания. Правда, хотя устройство тщательно собрали заново, пробудить решили только малую долю его потенциала. Такая робость других мастеров все сильнее раздражала Эннио. «Осторожность мешает совершенству», — провозгласила броня, отзываясь его мыслям. «Совершенство отвергает покорность», — ответил Цан Альфа. Мостик заканчивался над серединой ущелья, переходя в шестиугольную площадку. На ней ждал другой технодесантник, который стоял, раскинув руки в единении с кортексом. Серебристые полосы по краям багровых лат и готическая цифра 2 на доспехе указывали, что он служит в рапсодии бдительной. Угловатая броня громоздкой конструкции придала ему облик безупречного, но не изящного автоматона. Одна вертикальная линза рассекала кубический шлем воина от верхней грани до выступающей решетки динамика. Из сервоарматуры на его поясе вытягивались 4 механодендрита, увенчанные захватами. «Брат-мастер», — вслух произнес технодесантник, когда Эннио ступил на платформу. В его искусственном голосе, эмулировавшем человеческую речь, не звучало никаких эмоций, и все же Цан счел такой выбор неподходящим для этого священного места. «Мастер Маниатис», — откликнулся он кодом. «Ты вызвал меня, верно?» Мастер бдительно опустил руки. «Есть задача, требующая от нас совместных действий. Продолжай. Масштабы ошибочного поведения среди сервитеров превысили допустимые значения», — сказал Маниатис. «Кроме того, по всему Конвалису значительно снизились показатели операционной эффективности. Я полагаю, что на функционирование цитадели негативно влияет некий вредоносный фактор. Поддерживаю. Передаю заключение». Эннио отправил другому технодесантнику поток подтверждающих данных. «Обрабатываю». Пока Маниатис изучал информацию, его смотровая линза мигала синеватым светом. «Исчерпывающая подборка», — заключил он. «Когда ты инициировал анализ?» «Через 840,7 секунды после прибытия. Отклонения проявились немедленно, однако более приоритетные операции задержали начало расследования. Ты узнал о неполадках в момент прибытия?» «Намного раньше», — подумал Эннио. «Только не смог определить их происхождение». В ходе своей экспедиции Рапсодия Вечная страдала от аномалий, которые указывали на более обширную неупорядоченность во всем Ордене. Все и вся связывалось в машинном равновесии, а потому любые ошибки прокатывались по нему как волны по океану. Однако источник метафизического расстройства находился здесь, на Мольпертюй. «Мастер Цан, я запрашиваю ответ», — настаивал Маниатис. «Правильно. Я знал о сбоях. Почему ты не предупредил меня? Поддержание работоспособности систем цитадели — моя основная обязанность как мастера бдительного. В моем исследовании учитывалась твоя неэффективность. Ты считаешь меня неэффективным?» Безловно уточнил другой воин. «Подтверждаю», — прошипел Цан Омега и пустил кодированный отклик по кругу, сжав его до 1000 повторов в секунду. Это означало насмешку. «Ты переступаешь иерархические протоколы», — ровным тоном проговорил Маниатис. Его линза засветилась, что указывало на попытку просканировать Эннио. «Ты предоставишь доступ для проверки своих систем, брат». «Текущий обмен данными бесполезен», — рассудил Омега, блокируя вторжение. «Перейти к стиранию». Цан Альфа замешкался. Он не ожидал эскалации агрессивного поведения. Маниатис, несмотря на его ограниченность, был таким же мастером. Возможно... «Запускаю процедуру стирания», — постановил Омега. «Брат Цан, ты подчинишься?» Эннио изверг на оппонента шквал кода, и голос воина утонул в визге белого шума. Технодесантник бдительных замер, рефлекторно пытаясь разрешить математические головоломки, которые обрушились на его мозг нескончаемым потоком. Отвлекающий маневр действовал недолго. Маниатис закрылся от бессмысленной информации всего через 2,4 секунды, но дал Цанну тактическое преимущество. «Искореняю». Проходческий бур, выступавший из правой серворуки Эннио, завращался с грудным ребом. Цан только сейчас понял, что установил насадку специально для этой встречи. Когда их вызвали в кортекс, машинное «я» упредило его, рассчитав, что насилие будет вероятным и, более того, продуктивным исходом. Это тревожило. Маниатис отреагировал с удивительным проворством. Когда бур метнулся к его груди, бдительный выбросил навстречу ему 2 механодендрита, а другая пара щупалец парировала выпад зазубренной клешни на второй серворуке Эннио. Воин действовал с похвальной быстротой, но его изящные захваты не могли справиться с промышленными орудиями нападавшего. «Отступись, брат», — скомандовал Маниатис. «Твои оценки ошибочны». Вертикальная линза вновь замигала. Он выпустил ответный залп кода, надеясь отключить доспехи врага. Но инфоредуты Цанна держались стойко. Эннио настолько улучшил защитные алгоритмы, что Бдительный никогда не смог бы их преодолеть. «Решение вопроса неминуемо», — предсказал Омега, пока его бур обдирал механодендритом Ниатиса, выбрасывая вихри искр. «Неминуемо», — эхом отозвался Альфа. Беспокойство Цанну ушло, сменившись холодным удовлетворением от превосходства своих систем. Он засек в биоритмах противника нарастание пертурбаций, которые означали смятение, переходящее в отвращение. «Ты пробудил машин не разум», — обвинил его Маниатис. «Ты приступил догмы принципия механика». Голос воина не передавал его омерзения, но оно красноречиво отражалось в биоритмах. «Мы превыше их», — ответил Альфа. «Воплощаем их». Бур Эннио, наконец, пробил щупальцы и врезался в нагрудник Маниатиса. Когда орудие с визгом погрузилось в керамитовую броню, платформа завибрировала под ногами воинов. Захваты, удерживавшие клешню Цанна, резко отдернулись, и она стремительно сомкнулась на шлеме неприятеля. «Еретик, ты погубишь!» Маниатис умолк. Решетка его динамика смялась, а мгновение спустя за ней последовал и шлем. Через пару секунд бур прогрыз кирасу и грудную клетку из реберных пластин под ней. Эннио окатил фонтан крови и клочков внутренних органов, перемешанных с проводкой. «Искоренение завершено». Стычка заняла 27,9 секунды. Мастер Бдительный оказался более стойким, чем ожидалось. Цан высвободил кисти из хватки врага, и основные руки мертвеца безвольно упали по швам. Но искореженные механодендриты продолжали метаться в разные стороны, разбрасывая искры. «Приступаю к фазе очищения». Напрягая скрежещущие сервоприводы, Эннио швырнул убитого технодесантника в пропасть, рассчитав траекторию так, чтобы тело не зацепилось за кристаллические стены. Инфолазеры вспыхивали, когда труп, кувыркаясь, пролетел сквозь их лучи. «В том состояла воля амнисии, брат-мастер», — сказал Альфа вместо эпитафии. «Твоя смерть во благо». Теперь он понимал необходимость устранения Маниатиса, хотя растрата ресурсов заслуживала сожаления. Другой мастер обладал средним уровнем компетенции, поэтому стал бы полезным союзником после соответствующей концептуальной корректировки. Но на это не имелось времени. «Приступить к толкованию», — призвал его близнец. «Исполняю». Выйдя в центр площадки, Цан раскинул руки, как делал Маниатис до него. Платформа служила главным интерфейсным узлом, который предоставлял доступ к низкоуровневой архитектуре кортекса. Отсюда воин мог контролировать все составляющие механических систем цитадели, а также перестраивать ее ноосферу. Лишь эта кафедра сгодится для его второго и намного более масштабного ритуала гармонизации. Предыдущая итерация окончилась неудачей, поскольку ей не хватило размаха. Технодесантник не повторит ту ошибку. Погрузившись в абстракции, Эннио Цан, Альфа и Омега вместе приступил к созданию новой симфонии. Глава 12. Хранитель аметистовой розы. Начать запись. Меня зовут Хуан Карлос Борхес. Я апотекарий Рапсодии Вечной. Мне следует начать этот журнал с краткого рассказа о себе. Вы должны знать, кто я такой, иначе не поверите приведенной далее истории, ибо она касается событий чрезвычайно необычной природы, грозящих нашему ордену губительными последствиями. В отличие от многих моих братьев по своду, у меня нет склонности к полетам фантазии. Я придерживаюсь суровых фактов в обличии сломанных костей, обожженной плоти и отсеченных конечностей, стремясь снизить цену, которую другие воины платят за свои победы. Такова роль апотекария, вроде мечтателей. Я с отличием служил родному капитулу со времен Возвышения, которое прошел 38 стандартных лет назад. Судя по изложению в моем свитке, на зеркальном пути мне не встретилось ничего примечательного, хотя лично я ничего не помню о том периоде. Забывают почти все из нас, даже те, кто преодолел в странствии великие опасности. Эти воспоминания, как и все прочие, что относятся к прежней жизни, растворяются в нашем подсознании, скрываясь от разума, но не от духа. В своде сияющем испытания описываются как средство определения того, кто мы есть, ведь от итога зависит наше положение в братстве. Как путь через грезу проводит нас в ряды конкретной роты, так и безотчетная память о нем влияет на то, как мы будем служить в дальнейшем. Удел каждого соискателя проясняют в Либрариусе Лучезарном, который руководит орденом со времен Реформации. Когда я стоял перед его мудрецами, ожидая их суждения, то не сомневался, что меня припишут к бдительной или созвучной, соответственно, наиболее прагматичной и самой уравновешенной среди 9 рапсодий. Мне не хватало экспансивности, требуемой в поисковых рапсодиях, и страсти, что вела крестоносцев, поэтому казалось неизбежным, что я встану под знамя серебряного щита или нефритовых весов, где превыше всего ценят выдержку. К моему удивлению, меня направили в аметистовую розу, рапсодию вечную, самую эксцентричную из всех. Я никогда не ставил решение библиариев под вопрос, однако понимать его начинаю только сейчас. Хотя роль апотекария мне хорошо подходит, я больше не считаю, что в этом состоит моя главная задача в роте. Дорогу к моему истинному призванию открывает эта запись, которая, скорее всего, окажется только первой из многих. Если, конечно, я переживу следующие пару дней. Остановить запись. Перестав шагать по комнате, Борхес положил вокс-диктофон на каменный стол рядом с собой. Ему всегда увереннее думалось на ходу, но теперь эта привычка больше напоминала непреодолимое желание. Хуан не мог усидеть на месте. «За мной кто-то наблюдает». «Кто здесь?» Вызывающе крикнул он в сумрак просторного мортификаторума. Воину ответило лишь эхо его голоса, умолкшее через несколько секунд. В покойницкой находился только он, не считая мертвецов и немых сервитеров Фунебрис в белых накидках, которые ухаживали за телами. Ближайший из киборгов повернулся к Борхесу. Алебастровая маска существа, выполненная в форме слезы, выражала неизбывную скорбь, однако его взгляд казался презрительным. «Продолжай свою работу», — велел ему апотекарий, чувствуя себя неловко. Адептус Астартес не ведали страха, но опасения — совсем другое дело. Они относились к инстинкту выживания, слишком ценному, чтобы избавляться от него. А ощущение, что за ним наблюдают, не покидало Хуана с тех пор, как он посетил покои бывшего лорда Кастеляна. Неужели что-то последовало за воином из того невозможного места? Борхес обвел взглядом огромный зал мортификаторума, где могло храниться больше 1000 трупов. Изукрашенные серебристые дверцы в мраморных стенах складывались в аккуратные ряды, поднимающиеся к сводчатому потолку. Охладительные ниши за ними подсоединялись к многослойной системе подъемников и конвейеров, которые управлялись сенсорных панелей, встроенных в каждый люк. На полу располагались десятки столов, оснащенных штативами с хирургическими инструментами и регулируемыми люминами. Каменная плита рядом с апотекарием выделялась тем, что на ней лежало тело. «Что ты пытаешься мне сказать, соискатель Риерзон?» — спросил Хуан у накрытого простынёй мертвеца, почти ожидая услышать ответ. Воин представлял, как труп открывает глаза под тканью и смотрит на него. Разумеется, этого произойти не могло, так как Борхес уже удалил их. «Что ты скрываешь?» Эта мысль, пусть незваная, звучала более уместно, чем вопрос, заданный апотекарием вслух. В ходе вскрытия, которое Хуан провел ранее тем же вечером, он не обнаружил в состоянии мертвеца ничего странного, за исключением одного беспокоящего факта. Ему не удалось понять, почему тот скончался. Не нашлось ни единого признака крионической травмы, никаких следов резкого ухудшения врожденной патологии, ни одного изъяна, пропущенного Борхесом во время отбора кандидатов. Ничего. Идеально здоровый юноша просто умер. «Ты не ошибся, Цан», — тихо сказал апотекарий. «У меня нет ответов». Технодесантник наверняка не обрадуется, когда узнает, что тело вывели из криостазиса. Пусть возражения против вскрытия и не имели никакого смысла. при любых попытках связаться с ним включалось автоматическое сообщение, согласно которому Эннио причащался тайн амнисии. Поскольку никто не видел Цанну уже несколько суток, он, скорее всего, засел в бастионе культа шестеренок. Честно говоря, Хуану так даже больше нравилось. Ему уже более чем хватало дел, и разбирательство с эксцентричным мастером могло подождать. Отделавшись от мысли о трупе, Борхес поднял вокс-диктофон и вновь заходил по залу. «Начать запись. Я уже предоставлял рапорты о проблемном странствии Рапсодии Вечной и моей озабоченности поведением нашего технодесантника Эннио Цанна, однако подавал их в качестве апотекария. Мое второе и более важное призвание открылось мне 4 дня назад, когда меня пригласили в собор Элегический, поэтому данный отчет следует начать с того момента. Поскольку я не пожелал свидетельствовать против Червантеса, командира моей рапсодии, то считал, что мне предложат высказаться в его поддержку. Но меня вообще не допрашивали. Мало того, капелланы вообще не проявили ко мне интереса. Странно, зачем же тогда меня вызвали? Здесь я перехожу к мистику в белом одеянии, который встретился с нами после испытания Червантеса. Я никогда прежде не сталкивался с кем-либо из паладинов светоносных. Больше того, склонялся к тому, что они просто легенда Ордена. Однако понял, что незнакомец принадлежит к ним, как только он вышел из теней. Это читалось в его голосе и манере поведения. Но прежде всего, в блеклых глазах, не имеющих ни следа пигментации, характерной для большинства воинов-искусников. Вскоре стало ясно, что паладина связывает с моим командиром какая-то неизвестная история из прошлого, хотя суть ее туманна, как и все прочее, относящееся к нему. Он назвался просто Сатори, что само по себе загадочно. Любой брат по своду получает возвышенный номен одновременно с тем, как оглашается предначертанная ему рапсодия, так как они эстетически связаны. Прозвание всегда состоит из трех частей – первого и второго имени, а также фамилий. Этикет требует, чтобы при знакомстве воин сообщал не менее двух из них, однако я не ощутил никакой скрытности или претенциозности со стороны паладина. Полагаю, у него действительно лишь одно имя. Но дело не только в краткости. Прозвание необычно само по себе. Наши возвышенные имена выбирают из списка Номена Норрис, где перечислены выдающиеся творцы, изобретатели и философы. Никакого Сатори там нет. И все же это слово не давало мне покоя. Оно казалось знакомым. В итоге я отыскал его в хронике восхождения первого мейстра к главенству в Ордене. Цитирую книгу. «Кастанеда вернулся с охоты на падшего воителя Ханзо Гигера, сильно изменившимся, ибо его дух мучили картины гибели Капитула. Она стала бы неизбежной, если бы братство не поменяло свои обычаи и не одолело зверя, сидящего на цепи в самой нашей сути. Ведь если безумие у нас в крови смогло поглотить героя вроде Гигера, то под угрозой находился каждый боевой брат. Рано или поздно черная ярость вырвалась бы из оков дисциплины и чести. Да, такого врага не сразить, но, возможно, его удастся приучить и обратить к иной цели – поставить на службу творению, а не разрушению. С этого началась долгая просветительская миссия главного библиария, в ходе которой он часто шел наперекор магистру Ордена, ибо Якобус Магрис на посту лидера не отличался широтой взглядов. В последующие годы многие братья поддержали дело Кастанеды, однако в начале путешествия ему помогал только один ученик – юный неофит по имени Сатори. Братья Полибрариусу не доверяли этому адепту, замкнутому и мрачному, но одаренному редкими псионическими способностями. До вознесения в Астартес он стал единственным выжившим в бойне, устроенной Гигером, и уже потому некоторые воины считали его порченным. Кое-кто даже шептал, что именно этот светлоглазый юноша указывает дорогу, а Кастанеда следует за ним. Я счел свою находку в равной мере примечательной и тревожной. Хотя по сравнению со смертными сияющие живут долго, даже самые стойкие из нас редко достигают возраста 2 столетий. Трудно поверить, что Сатори, упомянутый в хронике, и встреченный мною паладин – одно и то же лицо, поскольку в таком случае ему больше 6 веков. Но все же я уверен, что так и есть. Когда Сатори обращался ко мне, я буквально чувствовал тяжесть прожитых им лет. Каждая секунда нашего первого разговора вспоминается мне с безупречной точностью, ибо я покинул собор элегический преобразившимся. Сатори изменил меня. «Ты Хуан Борхес», — сказал он после того, как поприветствовал Чарвантеса, «апотекарий девятой рапсодии», — добавил я, хотя и не сомневался, что он уже знает. Истинной властью там обладала не черная элегия, а этот мистик с тихим голосом. Несомненно, он и вызвал меня. «Я полагаю, что ты, Хуан Борхес, нечто намного большее, чем обычный апотекарий», — рассудил Сатори. «В вопросе лояльности вашему командиру твои товарищи-офицеры колебались, а ты проявил твердую верность. Без лояльности мы обречены. Иногда это так, а порой именно лояльность обрекает нас», — ответил паладин. «Но в данном случае ты прав. Варзивал Чарвантес заслуживает твоей верности, а в том, что ждет впереди, ему понадобится и твоя честность. То же самое касается нашей рапсодии. Можно подумать, что ты один из нас», — сухо произнес Чарвантес, вмешавшись в разговор. «Вы потеряли обоих ваших зодчих», — ответил ему Сатори, не сводя глаз с меня. «Думаю, ты убедишься, что мне по силам их заменить». Я ощутил, что капитан хочет отклонить его предложение, но не станет так делать. Не сможет. Связь между ними неразрывна, пусть это и не узы товарищества. «Ты наделен редкой наблюдательностью, Борхес», — заметил паладин, словно услышав мои мысли. «Да, тебе и нести это бремя. Ты ничего не забудешь и никогда не спрячешься от истины». «Не понимаю. Ты станешь вести хронику событий в жизни рапсодии вечной, брат». «Но я же не писец», — возразил я. «Тем лучше, потому что ты не скроешь факты за красивыми словами, как поступают очень многие». Сатори степенно кивнул. «В Ордене когда-то имелось обозначение для таких стражей знания, Хуан Борхес. Я нарекаю тебя Хранителем». «Хранитель аметистовой розы». Хотя эта мысль пришла ко мне непрошенно, прогнать ее не удалось. «Да», — подтвердил паладин, говоря только со мной. «Ты тот, кем должен быть, как и все мы». «Остановить запись». Апотекарий понял, что снова оказался возле стола с останками Риерзона. Он часто проходил мимо мертвеца, пока диктовал текст, и всякий раз поглядывал на тело под простыней, несомненно, ища какие-то изменения. Глупо, конечно, ведь это всего лишь труп, такой же, как тысячи других, виденных Борхесом за время службы. Не будет никаких изменений, кроме тех, что связаны с естественным процессом разложения. «Вот только в нем нет ничего естественного», — подумал Хуан. Разве не поэтому он ощущал, что должен провести вскрытие, несмотря на запрет Цанна? Кроме того, естественный порядок вещей сейчас не внушал Борхесу такого доверия, как прежде. Он уже увидел истину за пеленой. Во всяком случае, мельком взглянул на нее. «Я не знаю, что именно видел», — пробормотал апотекарий, но затем тряхнул головой. «Увиливание неприемлемо. Хуану придется посмотреть в глаза безумию, найденному им в покоях Гласса. Его долг хранителя требовал честности». «Но не здесь», — призвал внутренний голос. «Не там, где услышат мертвецы». Повинуясь порыву, Борхес отдернул простыню. Из-под нее показались плотно сшитые веки на бескровном и безмятежном лице трупа. Нет, не безмятежном, просто бессмысленным, пустом, как чаша черепа и зияющая грудная полость. Мозг Риерзона лежал рядом со столом в прозекторской кювете, вместе с глазами и внутренними органами. Их апотекарий разрезал на аккуратные секции, но совершенно ничего не нашел. Укладывать что-либо обратно не имело смысла, так как тело планировали кремировать уже завтра. «Не жди! Сожги его сейчас же!» «Я с ним еще не закончил», — пробормотал Хуан, хотя уже провел все возможные исследования. Нерешенные проблемы всегда нервировали его, а теперь вообще казались неприемлемыми, даже опасными. Накрыв труп, апотекарий снова включил вокс-диктофон. «Начать запись». Ваша охота начнется с Идрисса Гласса, сообщил нам Сатури. Тогда я решил, что паладин приказывает нам выследить заблудшего Костеляна. Теперь мне ясно, что к чему. Нам требовалось найти не Гласса, но следы его безрассудства. Нам поручили не исполнить приговор или навести порядок, а понять. Перед тем, как описать то, что мы обнаружили в покоях Костеляна, мне нужно представить вам некоторые дополнительные факты. Во-первых, вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему к делу не привлекли зодчих лучезарных? Ведь угроза эзотерической природы относится к их зоне ответственности, а Либрариус никогда не пустует. Даже если весь Орден отправляется на войну, кто-либо из псайкеров остается на страже Конвалиса. Эта практика не менялась, и до недавних пор на посту находились двое зодчих. Эпистолярий де Юссо исчез 3 месяца назад, когда проводил изыскания на границах Грёзы. Неделей позже лексиканий Ван Липцик погиб в результате гротескного происшествия. Его раздавило упавшей статуей. Совпадение? Мне кажется, что я больше в них не верю. Я не могу сказать, как или почему переплетены эти 2 события. Однако связь между ними есть, ведь за последние годы в городе резко увеличилось количество исчезновений и абсурдных смертей. В пределах цитадели жертвами несчастных случаев и убийств в состоянии аффекта стали 7 братьев по своду и более 300 стратников. Больше, чем в сумме за предыдущие 5 десятилетий. Так что мне не до мысли о совпадениях. Все отчеты подтверждают, что Глаз лично заинтересовался этим делом. Скрывал ли он проблему? Не совсем. Но лорд Костелян определенно преуменьшил серьезность вопроса. Задачу ему облегчили как верность подчиненных, так и долгое отсутствие других боевых рапсодий. Эти факты я выявил в течение 2 дней после вступления в должность хранителя, ссылаясь в ходе расследования на полномочия нового Костеляна. Сатори уже все знал, однако настоял, чтобы я сам прошел по следу. Как обнаружилось, поприща апотекария и хранителя не так уж различны. Я анализирую то, что нахожу, будь то искалеченные тела или исковерканные сведения, после чего исправляю это по мере сил и записываю результаты в ожидании следующего случая увечий. Но когда ты ничего не можешь объяснить, а о надежде на восстановление речь вообще не идет, здесь и начинается ключевая часть моего доклада. 3 дня назад мы с Червантесом посетили резиденцию бдительной роты. Этот оплот, достойный своих угрюмых строителей, представляет собой зловещую акустическая жаровня. Вознесись или поди. Волосы призрака неожиданно откинулись назад, открыв лицо. На музу уставились багровые щелки глаз, под которыми зиял рот, черный как пустота. Хотя существо напоминало уродливую карикатуру на собственный образ при жизни, Шарбано безошибочно узнало его. «Лизбет!» — выдохнула Марисоль, не понимая, сказала ли это вслух. «Она слышит твой мотив, сестра!» — провыла жаровня, транслируя скорбные стенания духа плакальщицы. «Мне жаль», — пробормотала муза. Фраза показалась женщине непростительно банальной, и неважно, что все это ей мерещилось. «Весьма жаль. Я никогда...» Фантом с хрустом откинул голову, и от его шеи по телу побежала рябь, вроде кругов на воде. Сущность разинула рот так широко, что челюсти стерли все черты лица, но и тогда продолжали растягиваться, словно готовясь поглотить все. «Она...» Обвинение переросло в шипящее завывание. «Тебя здесь нет!» — простонала Марисоль, заткнув уши. В комнате воцарился жгучий мороз, но бронзовая жаровня раскалилась до бела и прыгала на цепи, переполненная нечестивой энергией. Лицо Лизбет превратилось в черную пасть, окаймленную кружащейся короной алых волос. «Нет, здесь...» Наваждение устремилось к музе, и жаровня взвыла. После ответного крика Шарбано акустический прибор разбился на невыносимо горячие осколки, разлетевшиеся по всей комнате. Один из них распорол женщине левую щеку, но сам же прижег рану. Инфопанель соскользнула у нее с колен. Как только устройство ударилось о пол, люмины перестали мигать. Призрак исчез. «Не здесь», — прошептала Марисоль.